Глава 41. Я проснулась от солнечных лучей, свободно проходящих сквозь панорамные окна мансарды. Ночной снегопад утих, оставив после себя хрустальную чистоту и ослепительную белизну. Лес за окном сверкал, словно усыпанный бриллиантами. Такая красота бывает только на новогодних открытках. Осторожно повернувшись, я обнаружила, что Марата рядом нет. На подушке лежала записка, написанная размашистым мужским почерком. «Ушёл за сюрпризом. Скоро вернусь. Целую все, что целовал ночью». Я невольно улыбнулась, вспоминая наше вчерашнее безумие. Кто бы мог подумать, что со стриптизером, которого я наняла играть роль моего парня, у нас случится такой сумасшедший роман. Боже, как все запутано. Рука сама потянулась к губам, еще помнящим его поцелуи. Вздохнув, я заставила себя подняться с кровати. Сегодня же 31 декабря. Последний день года, который принес столько сюрпризов. И, судя по всему, они еще не закончились. Я быстро приняла душ, укутавшись потом в пушистый махровый халат. Волосы, еще влажные после душа, я небрежно собрала в высокий пучок, позволив нескольким прядям свободно обрамлять лицо. В зеркале отражалась совершенно другая Алиса. Ее щеки румяные, глаза блестят, а на губах играет какая-то совершенно легкомысленная улыбка. «Влюбилась, дурочка?» — спросила я свое отражение. Открыв чемодан, я задумалась, что надеть. Обычно в такие дни я выбираю что-нибудь праздничное. Но сегодня... Сегодня хотелось чего-то особенного. Выбор пал на легкое кашемировое платье цвета пыльной розы, подчеркивающее фигуру, но при этом достаточно скромное для семейного завтрака. Хотя после того, чем мы занимались ночью, о какой скромности вообще может идти речь? Подумала я краснее. Закончив одеваться, я спустилась на первый этаж. С кухни доносились аппетитные запахи и звон посуды. Мама всегда встает рано, чтобы приготовить праздничный завтрак. «Доброе утро, солнышко!» Мама просияла, увидев меня. «Как спалось?» «Замечательно», — улыбнулась я, стараясь скрыть смущение. «А где твой очаровательный кавалер?» — поинтересовалась бабушка, ловко переворачивая блинчики на сковороде. Он вышел за сюрпризом. Пробормотала я, наливая себе чашку ароматного кофе. «О!» — многозначительно протянула мама, обмениваясь взглядами с бабушкой. «Какой заботливый!» Я сделала вид, что не заметила их переглядываний и сосредоточилась на чае. Не хватало еще начать объяснять природу наших с Маратом отношений. Тем более, что я сама пока не очень понимала, что это такое. Через 10 минут на кухне появились остальные обитатели дома. Вика, как всегда, выглядела безупречно даже в домашнем костюме. Волосы идеально уложены, макияж свежий. Ее муж Стас плелся следом с ноутбуком под мышкой, рассеянно кивая в ответ на приветствие. В этот момент входная дверь распахнулась, и на пороге появился Марат с охапкой свежесрезанных еловых веток в одной руке и букетом полевых цветов в другой. На согнутой в локте руке висел бумажный пакет с логотипом кофейни. От него пахло морозом, хвоей и немного кофе. Он сиял, как новогодняя гирлянда. «Доброе утро всем, Елена Павловна. Вы упоминали, что хотите украсить дом натуральными еловыми ветками? Вот. Набрал в лесу. И заодно нашел чудесную кофейню в соседнем городке. Привез всем свежих круассанов. А это тебе». Протянул мне Марат букет и подмигнул. «Твои любимые». Мама всплеснула руками от восторга, а тетя Рита тут же принялась расхваливать Марата, какой он внимательный, какой заботливый. Я же просто стояла с цветами в руках, не в силах оторвать от него взгляд. Даже представить не могу, где он нашел зимой полевые цветы. Объездил все цветочные магазины в округе. Заметив мой взгляд, он улыбнулся так тепло и интимно, что внутри все затрепетало. А потом подошел, совершенно естественным жестом обнял за талию и коснулся губами виска. «Доброе утро», — шепнул он мне на ухо. «От тебя потрясающе вкусно пахнет». «Эй, голубки!» — окликнула нас бабушка. «Идите завтракать, пока все не остыло». Мы сели рядом за большим столом. Наши колени соприкасались под скатертью, и это невинное прикосновение посылало волны тепла по всему телу. «Кстати, сегодня же Новый год!» — вдруг воскликнула мама. «Нужно столько всего приготовить. Марат, вы же поможете нам украсить дом?» «Конечно, Елена Павловна, с радостью». «И стол накрыть», — добавила бабушка. «Обязательно. А может, и салаты нарезать?» — пошутила я. «Запросто», — он подмигнул мне. «Я вообще многофункциональный». «Это точно», — подумала я, вспоминая прошлую ночь. «Очень многофункциональный». После завтрака дом превратился в муравейник. Все готовились к празднику. Мама командовала на кухне. Папа и Стас развешивали гирлянды и мишуру в гостиной. Вика сосредоточенно снимала все происходящее для своего блога. Марат действительно помогал всем и сразу. То поднимал что-то тяжелое, то чинил гирлянду, то спускался в погреб за соленьями. А я наблюдала за ним, и с каждой минутой мое сердце наполнялось все более теплыми чувствами. Около полудня, когда все разбрелись по своим делам, мама вернулась на кухню завершать кулинарные шедевры, папа увлекся настройкой музыкальной системы для вечерней дискотеки, а тетя Рита повела бабушку в сад собирать какие-то особые травы для новогоднего чая. Мы с Маратом остались вдвоем в гостиной. «Мне нужно с тобой поговорить, но не здесь». Внимательно посмотрел он на меня. «Пойдем на веранду». Я кивнула, чувствуя, как сердце забилось быстрее. Неужели он хочет сказать, что все, что между нами было, — это ошибка? Что мы должны вернуться к первоначальному плану и просто играть роли? Эта мысль отозвалась неожиданной болью. На веранде было тихо и безлюдно. Марат закрыл за нами дверь и повернулся ко мне с непривычно серьезным выражением лица. «Алиса, я должен тебе кое-что сказать», — начал он, и мое сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Это касается меня и того, кто я на самом деле». «Ты женат?» — выпалила я первое, что пришло в голову. Он удивленно моргнул, а потом рассмеялся. «Нет, конечно, с чего ты взяла?» «Не знаю». Я пожала плечами, внезапно почувствовав облегчение. Просто это звучало так драматично. «Дело в том...» Он сделал глубокий вдох. «Что я не стриптизер». Теперь была моя очередь удивленно моргать. «В смысле?» «В прямом. Я не работаю в том клубе. Я вообще там оказался впервые в тот вечер». «Но как же...» Я растерянно хлопала глазами, пытаясь осмыслить услышанное. «Это была разовая подработка. Вернее, даже не подработка». Он провел рукой по волосам. «Я заменял своего брата, который заболел. У них было важное выступление, а я единственный, кто мог его подменить. В общем, я согласился помочь только на один вечер». Я смотрела на него, пытаясь переварить услышанное. Марат смущенно улыбнулся. «Я не стриптизер, Алиса. Я на самом деле владелец сети фитнес-клубов Max Power. 10 залов по всей Москве, 3 в Питере». «Фитнес?» Я чувствовала себя полной идиоткой. «Max Power? Но это же... Довольно успешный бизнес, да? Кивнул он. Начинал простым тренером, потом открыл свой зал, потом второй. Сейчас у меня больше 200 сотрудников. У меня закружилась голова. Макс Пауэр был одной из самых престижных сетей фитнес-клубов. Я даже как-то рассматривала возможность открыть свой чайный уголок в одном из них. «Почему ты мне не сказал раньше?» — тихо спросила я. Он виновато пожал плечами. Сначала это казалось забавным приключением. Потом стало неловко признаваться. А после вчерашнего... Его взгляд стал теплым и нежным. После того, что между нами произошло, я понял, что не могу больше тебе врать. Не хочу начинать что-то настоящее с обмана. Что-то настоящее. Эти слова эхом отозвались в моей голове. «Значит, ты не нуждаешься в моих деньгах?» — спросила я, чувствуя, как губы сами собой растягиваются в улыбке. «А я-то думала, что спасаю бедного стриптизера от безденежья в новогодние праздники». Марат рассмеялся, и напряжение, витавшее в воздухе, мгновенно рассеялось. «Боюсь разочаровать, но я вполне платежеспособен. Даже очень. Так что ты теперь знаешь правду».